Глава 9. Черный бамбук. Только троячку я нашел в дальнем углу заброшенного цеха на окраине Бураковки. Он лежал скрючившись у штабеля почерневших от времени досок. Споры черного бамбука дали побеги, проткнув изнутри его живот ближе к левому боку, но он все еще дышал. Я осмотрел тело бродяги, шип пока был только один. Дикий Митяй, стоявший рядом, виновато выдохнул и сказал: «Говорили же ему, надень противогаз, а он, дурачок, маску-то напялил, а фильтр скрутил до половины, чтобы лучше дышалось». «Комбикорм», — подтвердил стоявший за спиной Рябой. Он был старшим тройки и, похоже, сильно переживал из-за Толика. «Зелень майская. Сказок начитался, пух желтый цыплячий. Крутым сталкером себя вообразил». Я достал из рюкзака ветошь, накинул на матово-черную колючку и резким движением сломал шип у самого основания. Толик резко открыл глаза и вскрикнул, закашлялся. Из его рта по щеке побежала дорожка крови. Полученный сверток я спрятал в рюкзак. Костик проводил его алчным взглядом. «Ты куда его?» – заискивающе спросил Рябой. «К ученым или к слепому доктору на болото?» «К доктору», – коротко ответил я и взвалил неожиданно легкое тело бродяги себе на плечо. Троячка то ли громко выдохнул, то ли застонал. Новомодный приборчик ПДА на его руке пискнул. «Вот и хорошо», – закивал Рябой. «Скажу в лагере, чтобы его пока с довольствия не списывали». Я захромал к выходу из цеха. Руки Толика безвольно били по моей спине. Обогнавший меня Рябой предупредительно отворил и придержал скрипучую перекошенную дверь. Снаружи было солнечно. У распадающегося на куски бетонного забора потрескивала малая электро. Ржавый остов трактора все так же бодал бампером землю. На покосившемся столбе ЛЭП качалась ветром ржавая табличка «Не влезай». Костер, который развели Костик и Рябой, уже больше дымил, чем горел. На большом плоском камне чернела копотью большая, наполовину выкипевшая кружка воды. Рябой вдруг догнал меня и решительно тронул за свободное плечо. Я обернулся на ходу. «Продай колючку», – попросил он, сам перепуганный своей наглостью. В глаза мне он старался не смотреть. Я перевел взгляд на Костика, тот смотрел на меня с надеждой. «Что дашь?» – спросил я, даже не сбавляя шага. «Есть палка вяленой колбасы, хлеб, чай, шоколад», – стал перечислять Рябой все меня рядом. «Водка и 10 патронов к ПМ», – понизив голос, добавил Костик. «Выручай, гробовщ!» – продолжил было он и тут же получил локтем под дых от старшего. Я остановился и смерил бродяг взглядом. «Не сердись на него», – сказал Рябой бледнее. «Мы пустые, почти. А Киров, падла, требует, чтобы порожняк держали в штрафных изоляторах на 3-й пайка. Уже избу выбрали и колючей проволокой обмотали, окна заколотили. И охрана из актива. Суки!» – добавил Костик севшим голосом. «Так как, обмен?» – спросил Рябой. «Нет», – отрезал я. «Ломать за шип черного бамбука даст больше, а эти? Не пережить им этой ходки». Я присмотрелся. «Ну да, спящая карусель, будь она неладна, и хранить нечего будет». Аккуратно положив Толика в саркофаг, я закрыл крышку. Потом порылся в своем рюкзаке, достал из него кулек из вощеной бумаги с алым жемчугом. Взвесил на руке, грамм на 300 потянет, и протянул его Рябому. «Колбаса, хлеб, чай, шоколад», – назвал цену я. «То, что они к вечеру помрут, еще не повод их грабить». Рябой кивнул Костику, и тот метнулся к рюкзаку у костра. Мелькнуло и пропало видение. Два мертвых тела, одно из них Костик, кровавый отпечаток его ладони на верхнем клапане моего рюкзака. «Даже не думай», — сказал я Рябому. «И сам сдохнешь, и напарника сольешь». «Все мы немощны, ибо человец и суть», — пробормотал тот бледнее и дрожащей рукой принял кулек. «Вот-вот». «Борись с искушениями, Рябой», — ухмыльнулся я. Взял принесенный Костиком пакет с продуктами, положил его на вазок рядом с гробом. Позвоночник вдруг пронзила такая сильная боль, что я чуть не застонал. Медленно дохромал до костра и присел на кучу щебня. «Сейчас отпустит». Рябой рядом переминался с ноги на ногу. «Есть шансы, что Толян выживет?» — спросил он наконец. «Был он, что называется, оболочкой. Выпить, морду набить, поиметь такую же, как и он, пропитую шалашовку. Пока жил с семьей, все косился на подраставшую дочь, но решимости не хватило. Когда же жена ушла, в течение года потерял работу и пропил квартиру. Когда его привезли сюда, он уже не человек был, так, набор рефлексов. Ну вот надо же, сдружился с Толиком, заботился о нем, даже жизнью рисковал ради нового друга». «Не знаю», — ответил я ему и пожал плечами. «Не рассказывать же ему историю Рубика Багдасаряна из северного лагеря. Он во время поиска в районе Черевачей тоже получил дозу спор черного бамбука. И пустили эти споры корни прямо у него в башке. Другой бы тут же помер, а Рубику только на пользу пошло. Ни с того ни с сего вдруг проявились у него такие математические способности, что он стал выбросы предсказывать не хуже ученых-умников. А те завалили Кирова требованиями отдать им этого бродягу для потрошения. Тем бы и кончилось. Но Багдасарян на досуге написал две аналитические записки, в которых предсказал банковский, а следом и политический кризис в течение ближайшего месяца. Все сбылось до последней запятой. В результате мозг Рубика ученым не достался. В виде исключения ему было дозволено покинуть зону и стать ведущим аналитиком в одном из закрытых институтов. Закончилась эта история трагично. Полгода спустя Рубик пришел на работу в поясе Шахида. Взрывом снесло два этажа, погибла уйма народу и какого. После этого выход кого бы то ни было, побывавшего в зоне за пределы кольца оцепления, был настрого запрещен.